Глава 36. После обеда мы со Стивеном поднялись в гостиную возле моей спальни, и я отдала ему все свои наброски, касавшиеся ремонта и строительства. Несколько минут Стивен молча читал бумаги, потом заметил: «Вряд ли вы управитесь до осени, ваша светлость. Слишком большой объем, и при этом слишком мало рабочих. Я сильно сомневаюсь, что Алик привезет завтра много рук. Вам ведь необходимо в первую очередь качество». «О да, в первую очередь. Но и скорость мне была нужна. И хотя я прекрасно понимала, что среди крестьян нет и быть не может настоящих мастеровых, замечание Стивена меня расстроило. Что же тогда делать?» – спросила я, стараясь не выдавать своих чувств. «Если Алик собирается на ближайшую ярмарку, пусть поищет специалистов там. Указанная вами цена за работу вполне подойдет и для городских умельцев». Я кивнула, приняв во внимание сказанное. «Значит, завтра посчитаю деревенских работников. И если Стивен окажется прав, а в этом я практически не сомневалась, добавлю Алику золото для найма спецов в городе. Пусть наберет побольше людей, чтобы уже к осени все намеченные работы были завершены. Мне совсем не улыбалось второй раз зимовать в подобных условиях. Мы со Стивеном обговорили все необходимые моменты и расстались. Я пообщалась с Найра Мирисой насчет домашних дел. Затем полюбовалась на работу швей, уточнила, все ли у них есть, и закрылась в своей комнате. Надо было расписать очередные пункты моего плана по развитию поместья. Ближе к вечеру у меня начало ухудшаться настроение. Я сама не понимала, что происходит. Волнами накатывали апатия, недовольство, раздражительность. Потом они сменились усталостью. От ужина я отказалась. Лежала в постели, смотрела в темный потолок и старалась понять, в чем дело. Никогда. Даже зимой, когда я находилась, считай, в полной изоляции, у меня не было ничего подобного. Заснула я поздно, спала плохо, всю ночь снилась какая-то муть. Проснулась, соответственно, в таком же ужасном настроении, в котором заснула. Солнце за окном не радовало. Хотелось, да если бы я знала, чего именно мне хотелось. Я заставила себя вылезти из постели, вызвала служанку, вымылась, переоделась и направилась в обеденный зал завтракать. С огромным желанием убивать. Стивен уже сидел за столом, ждал моего появления. Едва я переступила порог зала, он нахмурился. «Ваша светлость, что-то случилось?» «В том-то и дело, что ничего. Я с трудом удержалась от желания топнуть ногой, а может и запустить в Стивена чем-нибудь желательно тяжелым, просто чтобы злость сорвать. Но настроение у меня портится со вчерашнего вечера. Это магия, ваша светлость». Обрадовал меня Стивен. «Она зовет вас в столичный дом. Вы противитесь. От этого у вас ухудшается настроение». Я мрачно выругалась, не стесняясь. Использовала только земную лексику, чтобы Стивен ничего не понял. Но, судя по ухмылке на его губах, перевод ему не понадобился. Мое раздражение только усилилось, переходя в нечто похожее на ярость. Меня бесили и Стивен с его ухмылкой, и своевольная магия, и необходимость появляться в доме, который мне не был дорог. Меня все бесило. Так, стоп. Похоже, у меня едет крыша. И причем капитально. Вдох, второй, третий. Я глубоко вздохнула под заинтересованным взглядом Стивена 10 раз. Ощутила, что немного успокоилась, и решила позавтракать. Сначала утолю голод, потом буду думать обо всем остальном. Потом я сказала. То есть выбора у меня нет. Я дошла до своего кресла, уселась в него и уставилась на стол. Каша, гренки, мягкие булочки с вареньем, немного сыра, графин с ягодным морсом. Хороший набор для утоления голода. «Боюсь, что нет, ваша светлость», — покачал головой Стивен. «Магия ждет вашего появления в том доме, который считается важным. Вам следует сегодня отправиться в столицу. Несколько часов, проведенных в том доме, помогут вам убрать раздражительность. Надолго?» Полагаю, на несколько недель, но точно сказать не могу. Ваш дядя обычно уезжал на месяц, не дольше. Постоянная привязка к столичному дому, значит. Интересно, можно ли от нее освободиться? Или как-то ее ослабить? Так, ладно, сначала еда, потом порталом в столицу. А Стивен останется здесь общаться с Аликом и рабочими. Они хотели мужчину? Ну вот и будет им мужчина. С этими мыслями я принялась уничтожать все, что видела на столе. Мне надо было как следует подкрепиться перед появлением в столице.